Нет, разумеется, там далеко не все такие, больше скажу, меньше половины местных ведунов вообще нашли в себе сил развить хотя бы зачатки доступного им могущества, но были и люди, прекрасно знакомые с магами и их возможностями, а потому логично, что эта часть начала работать и над собой. Пусть там не было никого даже близко равного прекрасно знакомому мне ведьмаку, но сверхлюди все равно являются огромной силой. А неделю назад разразилась бойня. Саппоро, Синдэй, Ниигата, Токио, Хамамацу, Нагоя, Осака, Кобе, Окаяма, Хиросима, Китакюсю, Кумамото, Нагасаки. И еще десятки городов запылали. Десятки тысяч человек сходились в жестких перестрелках, гибли сотни людей, как по обе стороны конфликта, так и случайные прохожие, невинные. Жесть. И мне приходилось просто наблюдать. Нельзя просто влететь в одно из офисных зданий и спалить дотла всю мафиозную погонь. Это не наше дело, твою мать. А маги в это время просто сидели. Сидели и чего-то ждали. Причем, никто не знал, что конкретно они ждут, какого сигнала или отмашки к действию. Да и какому конкретно действию. За сотни лет мира, когда не было войн, а случались лишь столкновения малых групп, вопрос начала войны все оттягивали, как могли. Они не готовы, морально, не готовы идти на бой с огромным риском умереть. Планы – это одно, они уже давно привычны. Вот сейчас покажем, насколько мы готовы идти биться, и враг пойдет на уступки. Но не готовы, все боятся, все закрутилось слишком быстро для неторопливых долгожителей. Сейчас, для них впервые за очень многие сотни лет открылись огромные перспективы, для всех, но появились и риски кануть в небытие целыми династиями. Главы, старейшины, всякие патриархи и остальные власти имущие, поняли, что не бессмертны, и испугались, гребаные азиаты, и, что важно, этот страх был вполне обоснован, разумные, погрязнув в интригах, осознавая, что их соседи ровно такие же, банально не понимали, что им делать и к чему это приведет. Хаос, что разразится с началом гражданской войны, убьет намного больше, чем сама война. Разумные будут не уверены, кто друг, а кто враг, даже будучи в союзах. Друг на друга-то они также ножи точат, уроды. Вот, к примеру, есть два клана, Аата и Кураки. Они, соседи, имеют довольно долгую историю различных взаимоотношений, будь то убийства или браки. Также они являются союзниками и входят в партию революционеров. Казалось бы, все понятно. Как только начнется смута, обе семьи выступят единым фронтом против лоялистов. Но нет, это же азиатские семьи, тут не делают, как у людей. Что клан Аата, что Кураки. Оба заключили секретные союзы с Токугава. Причем кто как, у Аата, это коалиция старейшин, кстати ни разу не старых, в которую входит известный на Руси Ятара Аата, повелитель гравитации. А у Кураки похожий договор заключил глава клана. И эти договоры подразумевают, что кланы, в полном, мать его, составе, перейдут под знамена Токугава, атаковав лисий клан в спину. А еще каждый из этих кланов планирует, причем в первую очередь, уничтожить соседа, и только потом исполнять свои обязанности, сука. Но самое смешное то, что все обо всем знают, и догадываются, что о их делишках известно и противникам. То есть глава клана Аата знает, что против него планируется мятеж. При этом он, вместе с мятежниками, о которых ему известно, спланировал атаку на соседа-союзника и прекрасно осведомлен о возможной смене глобальной стороны. А еще все руководители из Аата знают, что Кураки будут в первую очередь сражаться с ними. То есть, клан Аата, даже если мы представим его единой силой, хотя это не так, ибо там может разразиться своя гражданка, сам не знает, на какой стороне будет воевать. И даже если случится чудо, и он определится, не будет знать, кто его друг, а кто враг. Самый настоящий хаос, при котором даже себе доверять нельзя и предатели повсюду. Ну как так можно жить, а? Почему нельзя объединиться в единый кулак? Так ведь надежнее и безопаснее. Быть едиными во время грядущего шторма, стать опорой друг другу и разбить своих врагов поодиночке, ведь потом вполне можно попилить собственность безвременно усопших противников. В общем, маги закручивали интриги все глубже, выкапывая себе общую яму. Сколько же прольется лишней крови, и вновь нам запрещено предпринимать какие-либо действия без приказа. Ну да, пусть азиаты друг друга вырежут, а потом русичи придут все в белом. Да и ассимилировать очень малое количество из оставшихся магов просто, наверное. А может, это все мои предположения, а Япония горела. Так, мальчики и девочки, я хлопнул в ладоши, усилив звук магии, чтобы все услышали, разбиваемся по парам и отрабатываем вторую и третью комбинации. Кто забыл? Учитель, а вторая, это какая? Поднял руку один из парней. Сабура Курита, 17 лет. Ничего особенного, средненький. Учится средне, занимается без особого упорства, так, чтобы не отстать от массы. Ничего не интересно, кроме популярных тут игровых автоматов. Ао, так ты забыл? Я улыбнулся, сложив руки на груди. Тогда иди ко мне, буду напоминать. После моих слов парень осунулся и под смешки и улыбки окружающей ребятни поплелся ко мне. Черт, вот говорю, а малолетние дебилы порой не могут простейшие тезисы запомнить. Что в магии, что в простых науках, что вот здесь. Ну, ставь перчатки, произнес я вставшему передо мной подростку. Да чтоб тебя, Курита, чего ты боишься-то? Простите, учитель, едва не прокричал он. Да что с ними не так, это рефлекс такой, орать одну заевшую фразу. Но после слов мальчик выставил защиту. Все просто, если кто забыл. Левый прямой, я продемонстрировал удар. Медленно и плавно, пусть и чутко стукнув выставленную перчатку, потом такой же правый, снова демонстрация, дальше хук левый, и вновь дети смотрят за примером, а потом ускорится и опять панч с правой вместе с подшагом. И короткий в печень, я показал, как это все должно выглядеть, но последним ударом до корпуса испуганного паренька даже не дотронулся, вспомнили. Эхо голосов подтвердило, что да, увидели, запомнили. Ага, до следующего занятия. Как обычно, как защищаться, я надеюсь, помним. И снова ха-ай-ай, ну тогда начинаем, громко произнес я, вновь хлопнув в ладоши. Нет, ну до чего же порой выбешивает подобное отношение. Вот стараешься ради не таких уж маленьких детей, а они все равно учатся будто из-под палки. Только небольшая часть учеников реально старается и тянет за собой всю группу, но, при этом, абсолютно все понимают, что стоит мне уйти, то они потеряют очень и очень многое. Шанс на шикарную жизнь, например, Ринджи, я сказал, отрабатываем, а не долбим партнера в полную силу. Я жестко прервал явно доминирующего над своим оппонентом подростка. Вот вроде нормальный парень, а азиатская гнильца порой проскакивает. Сидит внутри него шакаленок, любящий самоутвердиться за счет слабых. Еще раз такую херню увижу и сам с тобой встану. Понял. Да, учитель, мальчишка переобулся на ходу и азартный блеск в глазах сменился покорностью. Простите, учитель. Мальчик стоял согнувшись, на что я просто махнул рукой. Рамки, за которые выходить нельзя, я обозначил уже давно, но прощупывать ребятки не перестают. Даже пришлось выгонять пару хулиганов, захотевших побить понравившуюся им жертву, что не далась во время тренировки. Ну и пусть, надеюсь, оно к лучшему. Так прошли оставшиеся полчаса и закончилось время еженедельной тренировки ребятни. Я бродил по залу и поправлял ошибки. Детишки выполняли поставленную задачу. В общем, все как обычно. Сегодня суббота, на часах 6 часов вечера, а занятие началось в 3. Оставшиеся выходные у них теперь свободны. Потом эта группа придет сюда еще во вторник, теперь уже для занятий магией. Еще где-то полчаса ушло на прощание с чересчур уважительными подростками, и только сейчас я освободился для проверки отчетов, стекающихся со всей огромной сети. «О, Сергей!» — воскликнул Гюнтер, «стоило мне появиться из теней в облюбованной нашей группой комнате отдыха, ты очень вовремя, мне уже минут 10 поступают множество докладов о возросшей активности масочников». «Очень скоро что-то будет», — улыбнулся немец. «Твою мать!» — воскликнул я. «Что там?» «Вот вообще не разделяю энтузиазма немца. Пусть азиаты меня тоже задолбали и, чего уж себе врать, стали просто омерзительны, но начнется бойня. А вот Гюнтер хочет убивать. Да, на него, особенно первое время, свалилась огромная нагрузка со всеми этими отчетами и компроматом, от которого реально начинает выворачивать. Но снова но, это же не повод грести всех разумных под одну гребенку. Есть здесь и нормальные люди, которые скоро начнут массово умирать. Ячейки революционеров готовятся к удару. Куда, неизвестно. Стоп, у аристократа зажужжал телефон, на который он, видимо, перенаправил какую-то часть входящих сообщений от наших. Секунда, две, глаза немца скользят по тексту. Поздно, Деза, причем грамотная. В каком смысле? Спрашивал я уже сидя за столом и доставая из него большие связные листы А3 формата. Простейшая вещь, пишешь на одном, а ровно то же самое появляется на его паре. Лисы атаковали городок Носу, в горах Татиги. Это недалеко отсюда, всего 150 километров на север. Подробности, я ускорился с разборами. Черт, если мне что-то пришло, а я в этот момент занимался с детьми. 1:22 назад начался бой. Закончился всего минут 15 назад, брови главы рода Цербст взлетели вверх, там трупов, гора, разумных 100, может больше погибло, магов, мирных не считали еще. Это откуда? Я поднял взгляд, ни хрена у меня не было. На кой черт мы строили всю эту систему, если чертовы узкоглазые пролюбились в единственно важный момент? Один из парней Элизы, Дмитрий, был рядом и почти сразу, как почувствовал неладное, ринулся проверять. Вот прямо сейчас добежал и пишет мне, друг пожал плечами, стараясь оставаться внешне спокойным, но по нему прекрасно видно, насколько душа рвется в бой. Дальше. Охрана из Токугава, судя по всему, стояла насмерть, и лисы там что-то искали, и, видимо, нашли. А я и не знал, что там вообще были люди Сигуна, все страньше и страньше. Узкоглазые вообще никогда еще не бились так жестко. Обычно у них в столкновении быстро определялся победитель и проигравшие старались удрать, даже если они что-то защищали. А тут вон как, до последнего дрались. А еще мы не знали об этом объекте. И это тоже странно. Да уж, я тоже, я откинулся в кресле и взглянул на потолок. Вот вроде и сеть выстроили, информацию получать начали, но ни единая из поставленных изначально задач, получается, не выполнили, ни реальной, ни официальных. То есть, изначально нас как бы сюда послали для того, чтобы разобраться, кто же такие этот загадочный лисий клан и какое отношение они реально имеют к древней кицуне. Ну и попутно был приказ защищать действующую власть и предотвращать теракты. Разумеется, по возможности, в итоге ничего не сделано, везде проиграли. Я мудак, я закрыл лицо ладонями, но это ни разу не новость. Так, отзывай группу Вейлы сюда, а вампиров направь на ту стройку, и поднимай малый щит над зданием. Я обратился к Гюнтеру, единственной зацепкой и, как поначалу казалось, ответом на все вопросы по теме революционеров, казалось обнаруженное нашими служителями плаща и кинжала. Стройка. Сначала Георг с своими вампиршами, а потом и группа Лизы вышли на это объект, идя разными путями. Там все сходилось, туда выделялись ресурсы, там происходило что-то странное. Но оказалось, что под горой Фудзиима строили защищенное расширенное пространство, сводя природные потоки магии в него. И все, по большому счету, вообще ничего опасного. Французы, немцы и англичане еще 500 лет назад так создавали условия для выращивания наиболее капризных, но полезных растений. Так что Георг смог оставить для себя лазейку в еще строящемся сейфе, и на этом мы оставили это направление. Понял, немец кивнул и умчался в сторону одного из активаторов. Ну а сам я связался сначала с командующим нашим рядовым составом. «Юра, — говорит Сергей Ворон, — я уже врубил тревогу, чем разослал сообщение с приказом о боевой готовности, поднимай всех наших и в посольство». «Понял», — из трубки прозвучал спокойный голос оборотня. «Может оставить звезду в доме на всякий случай?» «Нет, не будем дробить силы», — ответил я, — «лучше пусть все будут под нормальным щитом в здании посольства». Я поднял малый. «Понял», — вновь произнес немногословный перевертыш, конец связи. Вообще в этом здании присутствовало сразу несколько защитных инструментов, но если исключить все активные функции, что с огромной вероятностью нам не пригодится, то остаются три вида магических щитов. Пассивный работает всегда и значительно укрепляет само здание и стекла в нем, ну и глушит запрещенные пространственные искажения. Малый возводит невидимую стену довольно мощного барьера, способного выдержать даже пару-тройку не очень сильных атак от архимагов, в полутора метрах от стен. Ну и есть еще крепостной щит. Достаточно сказать, что такая штука стоит на каждом из пограничных замков, и пробить ее довольно сложная задача, но его прекрасно видно, особенно в центре города, а еще магию он жрет в лютых объемах. «Сереж, в комнату ворвались наши девушки, точнее сначала через тени прилетела вампирша, а потом через дверь вбежала рыжеволосая волшебница, что происходит?» — спросила меня взволнованная Иш. «Началось», — выдохнул я, глядя активированным взором на разрастающийся малый стационарный щит за окном. И снова черт его дери, гражданская война в азиатской стране начинается прямо сейчас, и мы ничего не можем и не могли сделать, физически, пошли экипироваться. Ник уже на складе? Да, взяла слово Маша, мы были вместе. Потом прилетели оповещения, Никита убежал вниз по лестнице, а я, сюда, Понятно. Ну пошли тогда. Ну а что еще мне оставалось сказать? Не повезло ребятам. В такой ответственный момент восстание вспыхнуло. А где Гюнтер? Уже в коридоре спросила меня вампирша. Скорее всего тоже уже на складе. Я пожал плечами, чуть ускорив шаг. Пусть торопиться сейчас нет смысла. Все равно ждем отклика от группы Георга. Но некоторая нервозность все же дает о себе знать. А так, я отправил его активировать защиту. Сереж, теперь говорила Маша. А что теперь будет? Теперь прольется кровь, помрачнел я. Нет, замотала головой волшебница, я имею в виду, что теперь будет с нами, что мы будем делать. Я обернулся на жутко мандражирующую девушку и задумался. А серьезно, что мне с ней делать? Судя по поведению Маши, она вот вообще не готова. Да ни к чему. Изначально были надежды немного поднатаскать ее в контролируемой обстановке. Но товарищи-революционеры что-то не особо активно безобразничали после нашего приезда. А если точнее, то вот сейчас и случилось первое нападение из тех, на которые мы могли бы отреагировать, в теории. Но получилось, как получилось. И теперь у меня на шее висит очень сильный мастер боевой магии, совершенно не приспособленный к бою. Оксюморон, мать его. Но тут неожиданно зазвонил телефон. И Григорий Романов, да господина посла, видимо, дошла информация о совершенном теракте. «Да, Григорий Владимирович, слушаю вас», – произнес я, поднеся трубку к уху. «Сергей», – раздался спокойный голос собеседника. «Да, хорошо, что хоть так дозвонился. Твоя рация не отвечает. Еще не успел экипироваться», – повинился я. «До нас всего несколько минут назад дошла информация об ударе». «Понятно, ну хоть так», – вздохнул собеседник. «Я только что был на приеме у Сигуна и кое-что узнал. Поделитесь», задал риторический вопрос я, «для того и звоню». «В общем, лисы отбили у этого маразматика камень смерти», быстро проговорил мой собеседник, «это тюрьма для тамамманомая», закончил я, «так их гласная цель оказалась правдой». «Вы уже что-нибудь узнали о нюансах ее вызволения?» «Нет, Сигун сейчас в панике, он потерял при нападении троих своих магистров и пару десятков мастеров». «Насчет дальнейших действий лис ничего не подскажу, извини, все что он знал, так это старинное пророчество о том, что примерно сейчас лисица выберется на свободу». «Ясно», – мрачно произнес я, – «то есть, острова разом обескровлены на десятую часть, а еще мы не знаем, как быстро вернется этот мама». «Да уж», – невесело хмыкнул посол, – «разведчики из нас с тобой, видимо, так себе». «И насчет потерь, точно не скажу, но нападавшие тоже положили там немало народу. С Еленой ты свяжешься или мне? Лучше пусть буду я». После небольшой заминки посол получил ответ. «Хорошо, мне кажется, или от магистра магии донесся облегченный вздох. Твои бойцы уже в посольстве?» «Да», — ответил я, — «не все, но через 5-10 минут все будут под щитом». «Ясно? В таком случае я также направлю своих помощников к тебе, а вы, а я подойду чуть позже», — ответил Романов. «Сначала стоит переговорить с некоторыми придворными, возможно, скажут что-нибудь новое». «Я вас услышал, Григорий Владимирович, в таком случае до встречи». «До свидания, молодой человек, и удачи вам», — попрощался магистр магии, после чего отключился. «Что там?» — нервно спросила Маша после того, как телефон вновь оказался в кармане. «Жопа», — кратно пояснил я, но если немного подробнее, то сказка про древнюю волшебницу оказалась ни хрена не сказкой. «И что теперь будет?» Рыжеволосая красавица покосилась на меня. «Понятия не имею. Сейчас буду звонить капитану и спрашивать насчет дальнейших действий. Вдруг в недрах цитадели есть план по захвату архипелага, а мы не знаем?» Попробовал пошутить я, но, мда, неудачно. Маша лишь еще больше занервничала. «Хотя, в любом случае оставлю тут, как лишь с Никитой». Следующие 10 минут мы провели, оперативно облачаясь в свою стандартную форму, распихивая по карманам и подсумкам различные полезные принадлежности, заряжали обоймы патронами поубойнее, короче, готовились ко всему. Вместе с этим я отправил Елене коротенькое сообщение с просьбой связаться со мной как можно скорее. Возможно, стоило так набрать, но конкретно в данный момент лучше последовать уставу и предписаниям на подобные случаи. Да и вдруг женщина вот конкретно сейчас занята. И пофиг, что у нас тут война. Бойцы группами по несколько человек подтягивались к складским помещениям и получали снаряжение для тех, кто по какой-то причине отсутствовал в доме, а таких было много. Интересно же побродить по новой для себя стране. Ну и дополнительным вооружением мужики были нагружены максимально. Гранаты, как обычные, так и алхимические и артефакторные, пистолетные обоймы, заряженные зачарованными боеприпасами. Пусть последние у нас и дефицит, да и на Большой Земле тоже, если быть честным, но по два магазина на мага набрать удалось, ну и двойные запасы вспомогательной алхимии. Больше в стандартное снаряжение просто не влезает. И вот, на штатный наручный гаджет приходит входящий вызов от госпожи капитана. «Сейчас меня будут казнить. Госпожа капитан», — обратился я к женщине, — «приветствую, Сергей». Из наушника послышался спокойный и размеренный голос учителя. «Что у вас случилось?» «Война», — я ответил максимально коротко. Ну и только сейчас удалось выяснить про древнюю кумиха. Ее и правда будут освобождать. Возможно, это уже произошло. Почему я узнаю об этом только сейчас? Женщина сразу же переключилась на рабочий лад. Мне самому информация пришла только что. Ясно, глава разведки задумалась. Значит так, уже известно где и как ее будут возрождать, освобождать. Поправил я женщину. Как это будет реализовано, мы не знаем. Но есть практически полная уверенность в месте. Попасть туда, не проблема, возможно даже незамеченными. Хорошо, уже что-то, вампирша вновь замолчала, обдумывая информацию, так быстро, как только сможешь, отправляйся к лидерам восстания, действуй по своему усмотрению, договаривайся, пройди незамеченным, но мне нужно точное подтверждение, что там Мамманомай действительно возвращается или вернулась в этот мир. Можешь торговаться, если припрут к стенке, но, опять же, только в рамках, и угрожать армией, магистрами и архимагами, даже самим бессмертным. В наши интересы ты посвящен, так что работай, твою мать, тихо произнес я понял, что с восстанием, так Угава еще под защитой, нет, конечно, усмехнулась женщина, постарайтесь вообще не вмешиваться в бои. Так, вот еще, Кощей кое-что рассказывала Великой Лисе, так что слушай и запоминай, вдруг пригодится, а дальше Елена начала свой рассказ. Черт, если резюмировать все, что женщина на меня вывалила, то революционеры-освободители выбрали довольно неприятный способ самоубийства. Женщину обманули, оболгали, вырезали семью, будто от лица правителя, и использовали как таран для свержения правящей династии, а потом ее саму убивали всей страной. То есть вообще все кланы объединились, чтобы сразить разъяренную, мстящую женщину. А теперь не такие уж и далекие потомки ее врагов, поколение 7-8, стремятся использовать ее для свержения нынешней власти. А теперь главный вопрос, с какого перепугу меня эта Мегера должна слушать? Разумеется, если с ней вообще придется пообщаться, чего я очень не хочу. Твою-то мать, вот кому нужно молиться, чтобы вся эта эпопея с девятихвостой кицуне оказалась бредом и искусной дезинформацией, я готов сейчас и не на такое. В таком нервном напряжении прошли следующие 15 минут. Народ предусмотрительно меня не трогал и позволил побыть наедине с своими мыслями, которые уже успели дойти до попыток моделирования грядущего диалога с ожившей легендой. Но положение спас входящий вызов от Георга. Под Фудзиемой действительно прямо сейчас что-то происходит. Значит, мне нужно туда прямо сейчас. Быстро связавшись с вампиром и расспросив его о наиболее удобном способе проникновения в расширенное пространство, я отозвал его отряд в посольство, на всякий случай, а сам встал, чем привлек к себе внимание сидящих вместе со мной на складе товарищей. Ну что, пора творить историю, эх, что-то меня на философию потянуло. Так Ник, Маша, Эйш, остаетесь тут, смотрите во все глаза и валите всех узкоглазых магов, что рискнут приблизиться к посольству. Кто мы и где находимся, неизвестно только глухим или очень тупым. В общем, поняли. А ты что? Попробовала что-то спросить у меня вампирша, как я ее жестко перебил. Молчать и слушать. Юра, все наши уже здесь? Да, кивнул оборотень, посольские тоже прибыли и экипировались. На всякий случай, нет только Романова. Хорошо, я задумался, тебе и твоим парням приказ тот же, левые организмы рядом с нами сейчас ни к чему. Когда прибудет посол, переходишь к нему в подчинение. Есть. Козырнул мужик и вышел из помещения. Видимо, будет расставлять бойцов по наиболее удобным позициям. Гюнтер, немец вскинулся, а мы с тобой идем общаться с главами революции. Серьезно? Зачем? Надо точно узнать, реально ли возвращение это Мамманомай или это утка. Прямой приказ, я развел руками, как бы показывая, что как-то изменить это уже не в моих силах. Понятно. Когда отправляемся? Спросил друг. Прямо сейчас, я направился к двери, практически физически ощущая сверлящие мою спину взгляды. «Я могу перенести нас к храму Фуджи, а дальше придется лететь. Идем, идем». Гюнтер встал с небольшого стульчика и уверенной походкой направился за мной. «Фу-ух, и почему мне так страшно?» Подвальное помещение было и в пассивном режиме экранировано от любых пространственных перемещений, не то, что сейчас. Так что нам пришлось выйти за не такие уж и далекие пределы защиты, и только потом перемещаться тенями. Кстати, Виталика я решил оставить здесь. Не факт, что не особенно умный птиц случайно не помешает в попытке обойтись без диалога с революционерами. «Слушай, а каково это вообще, перемещаться тропами теней?» Задал неожиданный вопрос немец, когда мы вышли из здания посольства и зашли в какой-то переулок. Безлюдные улицы, а в окнах горит свет. Несколько любопытных местных нас даже заметили. Хотя, ничего необычного, для себя не углядели. Сейчас по всей стране введен довольно жесткий комендантский час. Даже здесь, в туристическом квартале. Хотя все иностранцы, которые могли, уже свалили отсюда быстрее собственного визга. Ну и улицы периодически патрулирует национальная гвардия. Сомневаюсь, что обыватель сходу, в сумерках поймет отличие военных форм. Сейчас безопасно только у амировских военных баз и посольств наиболее крупных держав. Туда местная мафия лезть остерегается. Ну, а правда, с чем это можно сравнить? Даже не знаю, как объяснить. Тут почувствовать надо. Тебя будто протаскивает в серо-черной, полуосязаемой хмари. В общем, сейчас поймешь. И лучше закрой глаза. Азач, хотел было продолжить диалог немец, как я схватил его за руку, и мы провалились в описанное мной пространство. Ух, как же я ненавижу таскать кого-то с собой. Странная, неосязаемая нагрузка пропорционально увеличивается, как и субъективное время пребывания в этом месте. Уха, теневы плюнули нас недалеко от красивого храма, построенного в лучших традициях японской архитектуры, да и само место живописнейшее. А Гюнтер тем временем отчаянно боролся с тошнотой. Такое бывает иногда, при первом прыжке, не у всех и не всегда, и только в первый раз, но все равно неприятно, по себе знаю. «Нормально?» – поинтересовался я. «Да», – выдохнул аристократ, согнувшись и уперевшись руками в колени. «Дай мне минуту». «Как скажешь», – я пожал плечами и закурил сигарету. «Черт, в последнее время даже про вредную привычку начал забывать, настолько забегался». По прошествии обозначенной минуты и еще парочки сверху немец, наконец, полностью пришел в себя, и мы продолжили путь, теперь уже по воздуху. Пусть был недолгий. Уже через четверть часа я заметил на южном склоне огромного вулкана слабенького астрального вестника, ориентир, оставленный Георгом около проделанного им пути внутрь мистического пространства, выдолбленного внутри вулкана. Мотнув рукой, тем самым привлекая внимание товарища, я начал снижаться к искомому месту. Так, и что тут у нас? Ага, стабильная тропа. Развалится через пару недель, но и так сойдет. Вообще вампир решил проблему выстроенной азиатами многослойной защиты своей нычки довольно элегантно. Обнаружив все это дело еще на этапе возведения, кровосос не стал извращаться, а просто нацарапал пару рун между широкими плитами фундамента будущего помещения и привязал к ним выход из теневого пространства, по которому смог сориентироваться впоследствии и попасть туда снова, но уже после окончания всех работ и не используя единственный и прекрасно защищенный вход-выход. Ну а потом нашел внутри место для более удобного закрепления выхода с тропинки и переместил его туда. Лично я до подобного вряд ли догадался бы и начал бы переделывать опознавательные контуры, плотно заставленные около нормального входа. «Сейчас еще раз прыгнем тенями», — обратился я к осматривающему великолепный вид с горы немцу. «На этот раз пробудем там секунд 10, но тошнить больше не будет, это точно. На всякий случай будь готов, нас могут ждать. Магию, на всякий случай, старайся внутри не применять. Хрен его знает, что азиаты наворотили внутри. Я дам знать, если это будет безопасно». «Ясно», — Гюнтер сосредоточенно кивнул и поправил ножны со шпагой. Дага у него была прикреплена к правой руке. «Прыгаем». «Ну, удачи нам», — выдохнул я и, схватив друга, вновь переместился по маячку выхода. Несколько секунд неторопливого и, на этот раз мягкого, плавания, и вот, мы плавно вылезаем из тени магического светильника за фальшивой стеной. А молодцы узкоглазые, что оставили для нас такую удобную скрытую комнату. «Нормально», — прошептал я, осмотревшись, — «можно спокойно магичить. Нам вон туда», — я указал на совершенно дикую концентрацию магической энергии, которую увидел через все преграды. На 4 полностью заряженных крепостных щита хватит и даже что-то останется. Гюнтер лишь кивнул, прикрыл глаза, и вокруг него начало расцветать охренительно сложное плетение заклинания, окутавшее все его очертания с небольшим запасом. Вырубив волшебные глазки, я не увидел ничего. Значит, хорошая вещь, работает. Сам я тоже начал плести маскировку. Всего 3 месяца назад выучил эту штуку. Модификация магистерской работы отца. Какой-то талантливый аэромант представил как свою мастерскую значительную переработку идеи папы. Плетение намного проще, намного менее функционально. По большому счету это и есть всего лишь маскировка и только одного человека. Идеальная невидимость, но с изъяном. Так как плетение лишь перенаправляет свет, заставляя его огибать фигуру, логично, что под этой невидимостью образуется абсолютное отсутствие этого самого света. Но мистические глаза, способные видеть магию и плевать хотели на свет, неплохо компенсируют данный недостаток. Путь мы искали недолго, всего раз ошибившись с поворотом, на единственной же развилке, и в итоге, аккуратно обходя редких охранников, лениво оглядывающих выдолбленные в скале довольно широкие шахты, мы добрались до цели. Огромный зал, хотя, скорее комната, грубо вырубленная в скальной породе в форме шара. В ее центре стояло что-то похожее на алтарь, на котором лежал камень, обыкновенный такой серенький валун. Единственной его отличительной особенностью был тот факт, что он оплетен несколькими прямо-таки сияющими магией веревками с амулетами на них, а вокруг этого камня, на расстоянии 10 метров, стояло 17 человек. Все магистры магии, судя по объемам резервов, и все активно что-то колдовали с использованием большущих, размером с тетрадный лист, амулетов. Разноцветные вспышки врезались в веревки, выбивая из тех немного магии, которая и закручивалась вокруг валуна. И этой магии много, очень-очень много. Каждый удар вышибал из веревок магии, которой хватило бы на хороший огненный шар, а таких ударов было много. Каждый из магистров бил раз в 7-10 секунд, а их таких непрерывно лупящих так-то 17 человек, и еще 30 мастеров стояло вдоль стен. Как раз они и не давали выбитой магии рассеяться и удерживали ее недалеко от камня. Довольно странным также был момент, что магистры вокруг алтаря стояли с открытыми лицами, а все остальные маги, кого мы здесь встречали, неизменно были в масках. И что они делают вообще? Нет, понятно, что освобождают свою богиню. Но каким образом? Камень – это просто камень без капли магии внутри. Она что, была разделана на веревке? Бред какой-то. Так они и продолжали на протяжении еще где-то 40 минут, пока один из пожилых и наиболее могучих магистров не выкрикнул: «И, все готово, пора начинать». И после его слов стоящие вдоль стен маги начали по одному подходить к камню и резать себе глотки, а мы с Гюнтером были вынуждены за этой херней наблюдать. Причем выходили довольно молодые парни и девушки, каждому не дашь больше 25-27 лет. Уж мои глаза под маску заглянуть могут. И они, в большинстве своем, не йоги. Так выглядит на реальный возраст, с небольшой поправкой. И вот, они выходили по очереди и убивали себя. 5-й, 7-й, 12-й, 22-й и, наконец, 30-е. Пиздец. Под конец стало ясно, зачем камень поставили на возвышенность. Иначе его завалили бы трупами. Ведь народ старался окропить каменюку своей кровью, а еще через где-то минуту эта самая разлитая кровь начала впитываться в валун. В нем начали образовываться трещины, которые начинали забирать все больше и больше крови, а точнее праны, которая в крови и содержалась, пока, в какой-то момент, камень окончательно не растрескался и не иссушил все лежащие около него тела. Твою мать, что за ужас здесь творится? А магистрам становилось все труднее. Ведь с исчезновением сдерживающей толпы мастеров, магию, вышибаемую из веревок, приходилось держать именно им, не прекращая своей предыдущей задачи. А еще монозарезавшихся мастеров также прибавилось к общему объему, пусть это и была капля в море. И вот, после очередного удара одна из порядочно побитых веревок надорвалась. Потом вторая, третья, пятая. И наконец все они в один момент лопнули, и магия полностью оставила их. А дальше началось что-то совершенно мне непонятное. Камень, поглотивший немаленький такой объем праны, стал изменяться и поглощать удерживаемую вокруг него магию. И, что самое удивительное, растрескиваясь, крошась на осколки, эти осколки, будто изощренный трехмерный пазл, выстраивались в женское тело. То есть, из когда-то побежденной волшебницы выкачали всю магию, запихали в веревки, а тело превратили в камень, который после этого этими же веревками обмотали. Жеванный крот, как до этого вообще можно было додуматься? А тем временем камень продолжал разбиваться на части и выстраивать с собой тело кицуне, формировались хвосты, уши на голове, даже волосы и шерсть. И все это обильно смазывалось кровью недавно умерших разумных. А маги же, стоявшие кругом вокруг всего этого действа, все больше освобождались от задачи сдерживания огромных объемов магии и старались поймать каждый момент, каждое мгновение результата своих трудов. И вот, когда фигура уже приобрела практически законченный вид, мои глаза увидели, как в камне начала возрождаться жизнь. Удивительное зрелище, как абсолютно неживая горная порода, под действием жизненной энергии и огромного количества магии становится самой настоящей плотью, живой. Я в шоке наблюдал, как из ничего формируется источник магии, из ниоткуда появляются магические каналы в теле женщины, как наполняется ее еще не до конца сформированный резерв, как энергия разума начинает скапливаться в районе головы. И все это происходило быстро, очень быстро. Минуты проходили, и еще недавно простой, самый обыкновенный, на вид, камень превращался в лежащую на алтаре девятихвостую кицуне. Пожалуй, это самое невероятное событие, что мне когда-либо доводилось видеть. Даже близко ничего подобного на моих глазах никогда не происходило. С того момента, как первый маг вспорол себе глотку над алтарем, прошли жалкие 10 с небольшим минут, а на нем уже лежала обнаженная женщина-лисица, живая, дышащая и жутко сильная. Пожалуй, Елену, вернувшаяся в мир живых Тамамманома, и превосходила в голой силе магии и объему резерва, раза в 3, даже чуть больше. И это чуть больше было равно нашему с Виталиком совместному резерву, примерно. Но до Кощея ей все равно далеко. Тело древней волшебницы слегка вздрогнуло. Секунда, две, три. И она открыла глаза. Госпожа, раболепно склонились, хотя, скорее свернулись могучие магистры перед приподнявшейся на локтях женщины, которая в шоке разглядывала окружающее ее пространство, собственное тело. Да и в принципе полулисица была, мягко говоря, удивлена. Думаю, в первую очередь тем, что вообще жива. Ну а нам пора валить. По большому счету больше тут задерживаться смысла нет. Более того, это становится жутко опасно. Какого черта мы вообще сидели здесь настолько долго? Вот прямо до момента, пока лиса не начала подниматься с алтаря, полностью здоровая и полная сил, о чем наглядно говорила прекрасная, спокойная циркуляция праны и до краев полный резерв магии. Вот чтобы именно это и узнать. Прямо сейчас у нас была возможность заполучить уникальные сведения, ведь черт его знает, как могло обернуться воскрешение. Вдруг девушка годами после него оставалась бы недееспособной, а ее прихлебатели утверждали бы обратное, или наоборот. Да и просто наглядно оценить могущество нового полюса силы в мире очень полезно для наших лидеров. Они же понятия не имеют о ее силах и с успехом могут предположить, что женщина просто чуть сильнее архимага. И это будет правдой, только вот это чуть в самый неподходящий момент может оказаться четырехкратным превосходством. А так теперь, если мы выберемся отсюда, у совета будет информация о том, что, допустим, Елена Цыпкиш проигрывает этой дамочке более чем в 3 раза, а вот бессмертный размажет ее и не заметит, даже без своих фамильеров. Чуть тронув Гюнтера за плечо, я дал знать другу о том, что пора уходить, и мы начали очень медленно и аккуратно, стараясь не потревожить ни единой пылинки, не издать ни единого звука и не выпустить из-под контроля ни капли магии, смещаться к выходу. А Тамамманомая, тем временем, встала на ноги и просто дико сексуально потянулась, и с таким наслаждением, что я даже ощутил эти, будто физические волны счастья от простейшего действия. Но вместе с этим, женщина продемонстрировала себя во всей красе всем желающим. Из тех, кто на нее смотрел, а такими были лишь мы с немцем, вот вообще не азиатская внешность, ни следа узких глаз, остренькие черты лица, широкие глаза, пухлые губы, довольно длинные, до поясницы волосы 2 цветов, черные, однако к кончикам они краснели. Прекрасное тело, которое можно охарактеризовать, как все при ней, рост где-то под 1,80 м. И этот ее странный шарм, ни капли магии, просто очень гармоничная внешность, чудесно сочетающаяся со звериными чертами, пушистыми хвостами, ушками на голове и яркими янтарными глазами. Кстати, шерсть на хвостах и ушах у нее ярко-красного цвета. Очень красивая женщина. Магистры, как склонились вы, вроде это называется позой покорности, хотя могу ошибаться. Короче, они как упали в поклоне, вжав лбы в землю, так и не поднимали их, а зря. «Инэрэ равлюсь», с небольшим акцентом, на японском языке произнесла женщина, будто это слово было ей слегка непривычно, но это мелочи. А важной деталью был тот факт, что произнесла она этот вопрос, глядя мне в глаза, будто никакой маскировки и нет. У меня в этот момент чуть сердце в пятки не ушло, настолько напугало обнаружение. Эмоции аж через транс пробились, а мысли заметались в голове с бешеной скоростью. Каким образом она нас увидела? Если заметила меня, то и Гюнтера тоже, и вряд ли теперь просто отпустит. Хотела бы отпустить, не спрашивала бы. Она тебе тоже в глаза посмотрела? Да, очень тихо прошептал я вопрос. Да, выдохнул Гюнтер с какими-то фаталистическими нотками. Встаем, скидываем маскировку и руки в гору. Так же тихо отдал я приказ, подавая пример, и никаких резких движений. Чужаки, воскликнул один из магистров, далеко не сильнейший из здесь присутствующих, к слову. Мужчина моментально вскочил на ноги и обнажил небольшой клинок, который до этого прятал в широких рукавах. Танта, вроде, хотя, я могу и путать. Если глаза меня не обманывают, а они не обманывают, это его духовный клинок. Довольно короткий, сантиметров так 30, странного, небесно-голубого цвета. Очень старый и пропитанный силой полноценного магистра магии. Очень мощный артефакт. Но стоило магистру попытаться рвануть в нашу с немцем сторону, как в ту же секунду он был вбит в пол. Тамамманомай просто небрежно махнула рукой, обрушив на могучего мага огромное давление магии. Вот это силища, и этот момент заставляет нервничать. Если на Руси архимаги в массовом сознании воспринимаются, как пусть и ужасающе сильные маги, которым гору стереть, что пятку почесать, не говоря уже об уничтожении простых магов, но все равно, они, свои, а значит, не тронут, а наоборот, будут защищать. А сейчас передо мной чудовище, что превышает в своих возможностях большинство вышеописанных личностей, и оно абсолютно ничем не сковано по отношению ко мне. Для полулисицы я, словно мелкая мышка со сломанными лапами, не убежать, не причинить вреда не смогу, а моя жизнь зависит лишь от ее настроения. Черт, ХММ, длинный и, наверняка острый ноготок женщины коснулся ее губ. Мальчики, а вы знаете, что так пялиться на женщин, немного неприлично. Ее бровь приподнялась, а губы исказились в этакой провокационной улыбке. КХМ, из-за спины послышалась заминка Гюнтера. Немец, видимо, понял намек и отвернулся. Ох уж эти древние аристократические семьи, его сейчас, возможно, убивать будут, а он стыдится, что зашел за рамки приличий. Мы не пялимся, Тамамма сама, чуть обдумав стратегию дальнейшего поведения, ответил я. Мозг работал на все 120%. Ей нас прибить ничего не стоит, а это, страшное ощущение, мы любуемся. Ведь когда еще может выпасть шанс насладиться такой неземной красотой? Комплименты, комплименты, комплименты. Она, женщина, а им, говорят, такое нравится. До нее нужно донести всего несколько простых тезисов, чтобы значительно увеличить наши шансы на выживание. МММ, ее улыбка стала шире, хороший ответ, мальчик. Так кто же вы такие? Меня зовут Сергей Ворон, четвертый офицер второго отряда армии Руси. Мы, разведчики, и сейчас выполняем задание. Подтвердить или опровергнуть возможность вашего, на язык рвалось слово воскрешение, возвращение в этот мир. Правда, правда и ничего кроме правды. Печенкой чую, что она может почуять ложь, да и сомневаюсь, что хоть кто-то из здесь присутствующих не догадался о нашей цели. Ао, вновь исключительно соблазнительно потянулась эта натуральная секс-бомба. Будь здесь какой-нибудь местный атаку анимешник, фанат подобных зверодевочек, подросток, а может и постарше, рискнул бы схватить инфаркт от этой картины, и как продвигается выполнение. ХМ, я улыбнулся, но кто бы знал, каких усилий оно стоило. Опасности силу возрожденной легенды можно было буквально потрогать руками, настолько она была концентрирована и заставляла сердце колотиться так, будто оно сейчас выпрыгнет из груди, и даже боевой транс не спасал от этого страха. Несомненный прогресс есть, но мы столкнулись с затруднениями. И как вы планируете решать эти затруднения? В глазах бестии заплясали бесито. Черт, да она натурально веселится. Неожиданно захотелось поговорить, я пожал плечами изо всех сил, стараясь держаться расслабленно. Появилась мысль, что силовой прорыв может оказаться несколько неудачной затеей. Ну давай поговорим. Девятихвостая лисица сделала пару шагов к алтарю, на котором ее тело только что было создано, и уселась на его, положив ногу на ногу, а руками уперлась в породу за свой спиной, опять выставив без сомнения идеальную грудь на всеобщее обозрение, расскажи мне об этом вашей Руси, где это? ХММ, я задумался, представив карту, примерно в 1000 километров на северо-запад расположен один из важнейших наших городов, Владивосток. Километр это, я не успел договорить, как пришлось срочно отворачивать голову от странного жидкого огня, который полулиса отправила в меня с пальца. Я прекрасно представляю себе принятую в этом времени систему измерения расстояния, мальчик, но мне очень не понравилось, что ты посчитал меня необразованной дикаркой, хотя я заговорила на вполне современном наречии, янтарные глаза чуть сузились и еще ярче запылали, а улыбка женщины вообще пропала. Твою мать, а еще мне не нравится, когда кто-то уклоняется от заслуженного наказания. Ты, она указала на все еще вбитого в землю магистра, который так и не рискнул пошевелиться, после чего резко поставила его на ноги телекинезом, как твое имя, Дэйчи Ишикова, госпожа. После недолгой заминки склонил голову обескураженный маг. ХММ, объясни нашим гостям, что они были неправы, Дэйчи, вернув на лицо улыбку, произнесла Тамамма. И что тут происходит? Хотела бы убить, убила. Хочет посмотреть, что мы из себя представляем. Или, наоборот, оценить своих новых слуг. В любом случае, женщина абсолютно ничего не пояснила о правилах импровизированного поединка, значит деремся. И деремся изо всех сил, со всей отдачей и насмерть. В крайнем случае сама остановит. Черт, самое страшное и напрягающее во всей этой ситуации, что дамочка ведет себя слишком непредсказуемо. Нет никаких определенных правил в общении с ней, то с радостью позирует голая и общается с нами, то бьет собственных подчиненных, то кидается огненными шарами. Вот эта непредсказуемость и пугает. Стоило магистру магии осознать сказанные лисицей слова, как он сразу кинулся в мою сторону, замахиваясь своим небольшим клинком. А резво, особенно для такого пенсионера. Прана внутри меня начала ускорять свой ток еще в момент атаки женщины, а теперь она мгновенно растеклась по телу, укрепляя его. Доспех развернулся столь же быстро, глаза активировались и разум ухнул еще глубже в боевой транс. Перед нами вполне полноценный магистр магии, только он не йог. Магии в мужчине в 1,5 раза больше доступного мне запаса, с учетом Виталика, и она значительно сильнее моей, не говоря уже о Гюнтере. Надо закончить максимально быстро и показательно, всем, что есть. Только и успел я крикнуть, прежде чем лезвие мой глефы встретило клинок противника. Магия, усиливающая каждую мышцу, укрепляющая каждую косточку и связку, начала им же и вредить. Перебор, но по-другому сейчас никак. Ускорение сознания, максимальное укрепление доспеха, контроль воздушных масс, уплотнение теней. Нужно все и даже немного сверху. Магические каналы начинают эфемерно гудеть от перегрузки, как и тело. В резерв широким потоком вливается мана Виталика и сразу же расходуется на поддержание физической мощи. Пусть в таком темпе я не пробегаю дольше 10 минут, но оно дает хотя бы шансы схлестнуться с полноценным магистром на равных. Сократить срок и усилиться не получится, порвусь. В меня полетели разноцветные сгустки энергии, от которых было довольно просто увернуться, я лишь продолжил атаку, легко продавив клинч со слабеньким, физически, азиатом, выкинув его, между нами, с Гюнтером. Немец не подкачал и обрушил на азиата сразу несколько проклятий, правда безрезультатно. Вокруг тела нашего противника вспыхнула натуральная броня, что поглотило смертельные подарки с необычайной легкостью, а чуть погодя Гюнтер встретил, что называется лицом, ледяной таран, быстро. А дальше магистр показал, что с ним нужно считаться, даже если по всем остальным параметрам, кроме магии, он нам проигрывает в сухую. Магия воды, вот его специализация. Водные серпы, ледяные копья и дротики полетели с ужасающей скоростью. Нужно срочно в ближний бой. Я рванул, что есть сил, стремясь сократить расстояние в жалкие 6 с небольшим метров, укрепляя защитную сетку, что образовалось поверх моего тела, с трудом увернувшись от всего 2 опасных снарядов, а остальные принимая на броню, я огрызнулся, создав простейшие, но крайне перекоченные плетения. Воздушный таран над головой узкоглазого вояки, огненную стену под ногами и обыкновенную молнию. Все 3 достигли не особенно опытного адресата, к тому же Гюнтер немного оклемался и успел докинуть какое-то свое заклинание в спину. Недолгая феерия магии немного сбила оппонента, а я уже успел подскочить на расстояние удара. Недолгий свист рассекаемого воздуха, и моя пылающая адским пламенем глефа не пробивает мощнейшую защиту, лишь безобидно соскальзывает с шеи перепуганного епошки. Да как так-то? Увернувшись от ответа в виде невиданного мной ранее морозного тумана, я усилил потоки магии в свое оружие, заставив лезвие запылать еще сильнее. Все, больше каналы в руках пропустить тупо не могут, а лезвие теперь пылает ослепительным белым светом. Новый обмен любезностями. Японец пытается оттеснить меня жуткими по своей мощи ударами ножичком, ну нет уж, мое оружие длиннее, а потому, уведя лезвие с траектории атаки, я вновь достаю шею оппонента. На этот раз восходящий выпад был проведен словно по учебнику, но лезвие снова завязло в толстенной магической броне. Но только я подумал, что шансов нет, как увидел ожог на шее противника. Пусть и не оставил его без головы, но это уже прогресс. Но почему этот ожог вообще появился? Неужели этот, на первый взгляд непробиваемый доспех пропускает эффекты немагического характера, такие, как жар клинка? Но в любом случае, это его защита, просто что-то с чем-то. Это не просто доспех, а целый, мать его, экзоскелет. Я дерусь сейчас не с самим магом, а с его каркасом. И он сильнее меня, быстрее меня, а сам магистр еще и думает шустрее. Но положение спасет Гюнтер, поливая спину противника будто из пулемета разнообразными чарами, заклинаниями и проклятиями, заставляет магистра отвлекаться на его дистанционное подавление во время ближнего боя со мной, что сохраняет баланс. Прошло всего секунд 40 с начала столкновения, а огромная пещера уже успела порядочно наполниться льдом, созданным азиатом. Похолодало градусов до 20, как минимум, но самое ужасное то, что окружающую воду противник также с удовольствием использовал против нас, пусть без особого результата, но сам факт, а этой воды будет становиться только больше. Чем-то мощным и площадным я ударить не дам, на это нужно хоть немного, но времени. Даже сырую ману его каналы не пропустит так быстро, что ограничивает нас обоих. Бой шел уже исключительно быстрее скорости звука, воздух ревел, раздираемый столь быстрыми объектами, как наши клинки и тела. Ледяные снаряды и сгустки магии все оттенков синего цвета разлетались от магистра во все стороны с завидным постоянством. Я также отвечал, но успевал использовать лишь молнии и то, что-то наименее требовательное к длительности подготовки, различной степени напитки электрические разряды, не более. Ну и пламя с лезвия глефы. Бой затягивался, а магия старика и не думала заканчиваться. Он еще долго так скакать может, пусть и тело его устает и не способно выдерживать перегрузки больше нынешних. Гюнтер тоже помогает, раздолбывая спину моего оппонента непрекращающимся потоком своих атак. Это оттягивает часть внимания, сбивает концентрацию, тратит магию на восстановление защиты и заставляет стремиться разделаться сначала с немцем. А я не отпускаю, но тянуть мы никак не можем. Пусть я пока не пропустил ни единой атаки, но укрепление сейчас мне сильно вредит, что уже через пару-тройку минут будет критично. Меняем план. Раз магию экзоскелет не пропускает, но ожог остался, то на физические эффекты защита не распространяется. Возьмем это за аксиому. Максимально горячие, небольшие огненные шары стали лететь в азиата, вакуумные взрывы около его тела и моя тень, все время его тормозящие. Такими темпами меня хватит всего на пару минут, но по-другому никак. Не вижу выхода. Придется рисковать, и оно стало работать. Буквально через 5 секунд мой враг был уже не слабо опален и побит. Струйка крови изо рта от, похоже, внутренних повреждений, ожоги по всему телу и подпалины на одежде. И он стал ошибаться, что еще больше приблизило конец. Слепая ярость и неудержимый гнев, пылающий в глазах японца, плохие советники, особенно если не уметь их контролировать. Но и по мне начало прилетать. Что поделать, одновременно атаковать и защищаться намного сложнее, чем просто изредка огрызаться, сидя в защите и прощупывая пределы врага. Парочка обморожений, засевшие в левой ноге неожиданно прочные ледяные осколки и рассеченная удачным ударом клинка грудь. Не глубоко, но неприятно. Десятки ударов, хлопки от прорыва звукового барьера и грохот взрывов слились в единый шум боя. Все, сдувается епошка. Но я слишком увлекся. Мгновение, мой противник отскочил на десяток метров, и, подняв танта на уровень груди, начал. И освети, аки и взрыв. Потеряв всего пару мгновений, я поспешил вновь сократить дистанцию и, мы были на волоске. Стоило противнику лишь начать пробуждать свой клинок, как мы с Гюнтером среагировали. От меня в желтую морду полетел вакуумный взрыв и теневое копье, что выскочило из тени какого-то камешка, а немец запустил ветвистую молнию, все в лицо, и взрывная волна от совокупной, почти одновременной атаки сломала ему челюсть. Тут главное сбить вербальную форму, и абсолютное большинство практиков зандзюцу не смогут вызвать свой же клинок на помощь, особенно в скоростном бою. Теперь точно все. Сознание нашего противника помутилось, и защита потеряла часть подпитки, хотя у узкоглазого еще две трети резерва осталось. Вот что значит отсутствие внятного боевого опыта, опыта боев насмерть. Нет у азиата правильных условных рефлексов, что вырабатываются в исключительно неприятных условиях. Небольшая заминка дала нам достаточно времени на плетение достаточно убойных аргументов, особенно в неподвижную цель. Клеткой огненный хлыст врубаются во все еще держащуюся защиту, а проклятия Гюнтера начинают ее же натуральным образом разъедать, будто кислота. Пара секунд, и вот, я сам уже около поплывшего от столь резкого напора азиата. Последний удар, пылающий белым светом глифа, и все же пробивает его грудь, и мощнейшие доспехи исчезают. Судя по всему, нам не будут мешать. Что же, у лисицы был шанс на спасение слуги. Мое пламя мгновенно гаснет, а из теней вырываются 17 черных жгутов. Больше я сейчас не потяну. Они натуральным образом разрывают умирающего мага, вырывая целые шматы мяса из начавшего стареть тела. Мои тени очень быстро превращают то в кровавого орла. Опять, уже второй подряд, получается. После чего мертвое пугало подвешивается на все тех же жгутах, только теперь вылезших из теней на высоченном потолке, а мы с Гюнтером едва не падаем. Отходняк после боя. ХММ. Через десяток секунд абсолютной тишины, начинает говорить уже одевшаяся в какое-то кимоно кицуне. «Очень и очень неплохо, молодые люди», — произнесла она, — «очень неплохо. Так что ты хотел мне сказать, мальчик?» Насмешливый взгляд упирается в едва стоящего меня. Тату уже начала латать травмы, нанесенные укреплением. Гюнтер тоже слегка засветился красным цветом, значит, или пропустил несколько ударов, или тоже сам себя поистязал ради скорости. Я хотел сказать, я перевел дыхание и перестал опираться на глефу. Черт, дрались не больше 2 минут, а потратил больше половины резерва и не слабо пострадал, что если мы умрем, то ваши острова утонут. Сначала в крови, потому что за меня придет спрашивать учитель, семья и вся армия, а потом и в водах океана. Кощей не потерпит кого-то твоей силы. Я бесцеремонно ткнул пальцем в лису, у себя во врагах. Хи-хи, а с чего ты взял, что ради, пусть и довольно сильных, но всего 2 магов ваш лидер рискнет лезть ко мне? И опять бесито в глазах. С того, что мой учитель всего лишь в 3 раза уступает тебе по силам, лисичка, я растянул потрескавшиеся губы в уверенной улыбке, а таких, как она, у нас больше 20. 11 всегда в строю и любой момент могут прийти к тебе в гости. А Кощей бессмертный, наш владыка, прибьет тебя, не особенно напрягаясь. И если мы умрем, он придет и отомстит. Жестоко и показательно. Убьет тебя еще раз и уже с гарантией. А почему столь сильный маг должен напрягаться ради тебя? Судя по мимике, мне все еще не верят. А потому что он, владыка и защитник. Он устанавливает законы и правила, после чего сам, в первую очередь, им следует. Но вашему ублюдскому народу этого не понять. Вы с упоением режете друг друга, предаете и видите врагов в братьях. Мы служим бессмертному, а он нас защищает и мстит. Убьешь нас, станешь врагом Руси. А Русь – это Кощей. Враги Кощея очень редко умирают сами. Ну что, рискнешь натравить на нас еще кого-нибудь? Со злостью выплюнул я. ХММ, задумалась лисица, ты не врешь. Женщина ушла в себя, а у меня появилось несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Какого черта я себя не сдержал и столь дерзко наехал на полулису? Но мысль потонула в океане злости и азарта, вспыхнувшим внутри меня. А еще я не заметил блеснувшие силой глаза могучей женщины, в которые неотрывно смотрел. Удивительное дело, правда? Меня понесло. Кровь кипит после боя насмерть, эмоции зашкаливают, мысли скачут, что разум за ними не поспевает, когда правитель действительно служит щитом своему народу, а народ, в обмен, готов за этого правителя умирать. Нам достаточно лишь мысли, что умрем мы не зря, но вашему брату никогда не понять. Ты только что, просто ради развлечения или какой-то глупой проверки, убила нас магистра магии, а таких магов нужно растить как минимум лет 30-40, но тебе плевать, убила и убила, действительно, что такого, новых нарожают, правда? Прикуси язык, мальчик. Что, неужели ты поняла, насколько все серьезно? Ты переходишь все границы. Ты только что напала на офицера армии Руси, женщина, тату закончила латать тело, и я выпрямился в полный рост, начав чеканить слова, хотела убить меня и моего подчиненного ради развлечения, плюнула в лицо всей огромной военной машине, что сотрет тебя и твоих шавок без малейшего напряжения, таких, как я, тысячи, таких, как они, сотни, я кивнул на приподнявшихся магистров, что наблюдали за боем, таких, как ты, десятки, рискнешь здоровьем и убьешь меня, хотя, а чем это я, ты уже рискнула, а ведь я хотел по-хорошему, знаешь, это когда все в плюсе остаются, компромисс, но не еет, ты решила показать мне свою власть, показать, что можешь убить меня, но я же идиот, сам не понял, что можешь унижать и убивать доверившихся тебе людей, поздравляю, ты мне угрожаешь, каменное лицо, вздернутая бровь и властный голос. Женщина наконец осознала свою ошибку и теперь думает над ее разрешением. Ведь мои слова могут оказаться правдой. Нет, я приподнял руки в защитном жесте. Я пытаюсь понять, зачем. Теперь руки схватились за голову, взъерошив и так порядком растрепавшиеся волосы. Зачем вы делаете то, что делаете? Почему вы такие? Вот ты, я указал рукой на одного из магистров, Чиджира Кураками, глава клана. Сильный маг, мужик, у тебя изнасиловали и убили внучку. Ты знаешь, кто это сделал, он находится в этой комнате, и ты ничего не делаешь. А вот кто убил, Ягата Кирицугу. Зачем, ну в чем смысл, что тебе сделала 16-летняя девочка, вся вина которой, рождение в другом клане. И сейчас, ты, сука, думаешь не о том, что ты старая тварь, которая поступила так лишь для самоутверждения и утоления жажды насилия. А где же ты, дурачок, прокололся, что об этом узнали? Ты даже не задумываешься, что насиловать и убивать – плохо. И между вашими кланами разгорелся конфликт, в котором вы лично, вот же шутка, не участвовали. Умирали лишь ваши слуги. Как там его, младшая ветвь, старые ссыкуны? Я уже не говорил, я повышал голос, прикрикивал, рычал. Вот же понесло. А лисичка, тем временем, удивленно поглядывала на окружающих ее людей. Каждый, БЛ, из вас, настолько моральный урод, что я просто диву даюсь. А когда читал о ваших похождениях, так вообще понять не мог, как таких мразей земля носит. Предать собственную семью – легко. Продать родственников – да пожалуйста. Отправить бойцов на убой – просто ради какой-то там политической выгоды. И тут тоже вы преуспели. Ведь умирают не ваши люди, а люди какого-то там старейшины, который очень против какого-то вашего решения. Поговорите, договориться о компромиссе, для слабаков, пусть умирают, и ведь до тупых голов не доходит, что сила клана в его магах, чем их больше, тем вы сильнее, а еще можно объединиться, вот просто всем объединиться, всей стране, и пойти воевать с кем-то другим, с врагом, Цин, Корейский полуостров, Океания, Индокитай, земель дохрена, ресурсов на них, еще больше. Но для этого надо совершить невозможное, договориться. Вот знаете, я прошелся по пещере, заключить какой-нибудь договор о союзе и исполнять его, не нарушать, не искать возможности воткнуть нож в спину, помогать, когда это нужно, принимать помощь, когда есть затруднения. Я говорил, а слушающие меня маги закипали, в глазах разгорался гнев, кулаки сжимались, зубы скрипели, но они сидели на месте, и не потому, что я говорю правду, а потому что не знали, как на их попытки меня прибить отреагирует Тамаманомая. А я же, наоборот, уже почему-то прекрасно знал, что уйду отсюда живым. Странно, но плевать. И почему мне так хочется продолжить измачивать в дерьме благородных азиатов? Хах, да потому что это приятно.